Глава 16. «Ну что вы там застряли?» — поторопил меня Гурьев. «Он смелый или просто глупый?» — мимоходом подумал я, вставая на ноги, но не выпрямляясь в полный рост. Обернулся, махнул ему рукой и показал на двери сырьевой зоны. Гурьев бегать не умел и, неуклюже, пригибая плечи к земле, тяжело побежал за мной. У дверей, пока я искал замочную скважину, он часто и шумно дышал, держался за сердце и вытирал с лба пот. «Куда вы дели пистолет?» — шепнул я, с трудом поворачивая ключ в замке. Химик показал на карман брюк, оттопыренный, будто там была спрятана бутылка, которую мы намеревались распить в темной подворотне. Я медленно отворил железную дверь, а она не скрипнула. Я подтолкнул Гурьева, зашел следом за ним во дворик и закрыл замок изнутри. «Осторожнее, не наступите!» — предупредил я его, показывая на темный продолговатый предмет, лежащий на асфальте. Химик вовсе не испытывал патологического ужаса к трупам и даже присел возле него, рассматривая изуродованную пулей голову, увязнувшую в клейкой крови. Мне пришлось едва ли не насильно оттаскивать его в сторону. «Послушайте, сейчас не время любоваться покойником. Вы говорили, что это сырьевые боксы. Не знаете, есть ли здесь охранка?» Гурьев отрицательно покачал головой. «Нет, ни разу не видел. Соломку привозят сюда мешками на военных грузовиках, и она сразу же идет в переработку. Ее здесь перерабатывают». Я показал на приземистый ангар, покрытый серебристым листовым железом. «Да, по-моему, ее размалывают, и она по конвейерной ленте поступает в производственный цех. Сырье никогда долго не хранится в боксе, поэтому здесь нечего охранять». «А кто обычно занимается помолом? Химики?» «Нет, рабочие. В основном они занимаются строительством и уборкой территории. А как приходит машина с соломкой, кого-то из них ставят на помол». Я подошел к двери бокса, провел по ней рукой. Навесной амбарный замок. Задача для первоклассника. «Скажите, Анатолий Андреевич, а производственный корпус охраняется? А вы думали, нет?» Гурьев подошел ближе и выразительно посмотрел мне в глаза. «Кирилл, вы очень рискуете. Ситуацию всегда надо оценивать адекватно. Забудьте о производственном корпусе. 3/4 всей охранки пасут его круглые сутки. Они вооружены снайперскими винтовками и точными прицелами». И внутри. «Что внутри?» «Внутри есть охранка. На ночь все цеха опечатываются, ставится сигнализация, и все двери корпуса запираются на замки. Но проблема не в замках. Вы не успеете даже шага сделать по производственной зоне, как станете покойником. Вы опять говорите слишком громко. А вы говорите слишком наивные вещи. Послушайте, Гурьев», — сказал я, приблизившись к химику едва ли не вплотную. «При всем своем врожденном оптимизме я могу дать не больше 1 шанса из 10, что мы сумеем выбраться отсюда живыми. Я отлично понимаю, какому риску мы подвергаемся, но другого выхода нет ни у меня, ни у вас. Вы проработаете здесь еще 1-2 месяца, ну пусть 1/2 года, но все это рано или поздно кончится. Ваши хозяева переведут последний доллар на зарубежные счета, после чего устроят вам всем, химикам и охранке, красивую и быструю смерть. А комплекс взорвут, подожгут и сравняют его с землей. Вы это понимаете?» По глазам Гурьева, в которых отражалась круглоликая луна, мне стало ясно, что он не совсем верил в то, что я ему говорил. Я сплюнул, подавляя в себе желание выругаться. Подошел к пожарному щиту, снял с него традиционный красный ломик. «Безумец», — прошептал Гурьев. «Если вы струсили», — сказал я, подталкивая ломик под замок, — «то еще не поздно вернуться. Осторожнее пройдете по дорожке до ямы. Затем...» Я потянул ломик на себя. Замок скрипнул, но выдержал первую атаку. «Затем доползете до забора, подождете, пока охранник встанет к вам спиной, и перелезете на свою родную территорию. Только не забудьте вернуть мне пистолет». Я затолкал ломик поглубже, надавил на него всем телом. Ушко замка лопнуло с коротким щелчком. «Вы хотите меня унизить?» — спросил Гурьев, поднимая замок с асфальта и кидая его в траву. «А вам не кажется, что сейчас не время выяснять отношения?» — грубо ответил я. «Сейчас надо только принимать решения и выполнять их. Возьмите ломик и суньте его за пояс». «Зачем он нам нужен? Я не уверен, что это последняя дверь, которую нам придется сегодня взламывать». Мы вдвоем взялись за дверь, которая оказалась достаточно тяжелой и двигалась на ржавых петлях с большим трудом. Открыли ее ровно настолько, чтобы можно было протиснуться в образовавшуюся щель. Я отошел на полшага, давая понять Гурьеву, что жду от него последнего решения. Из черной щели тянуло приятным запахом свежих древесных опилок и скошенной травы. Гурьев помедлил, усмехнулся и первым вошел в проем. Я вошел в темноту следом и, насколько мог, плотно закрыл за собой дверь и стал шарить рукой по стене. «Вы что ищете?» — спросил химик. «Рубильник. Не сходите с ума, Кирилл. Какой может быть свет? Сюда тотчас примчится дежурная рота и превратит этот бокс вместе с нами в дуршлаг. Я смотрел его снаружи. Здесь нет окон, и без света мы здесь до утра будем тыкаться по всем углам, как слепые котята. Ну ладно, ладно». Нервно оборвал меня Гурьев. «Поступайте, как знаете. Вы рассчитаете себя очень умным. Вы же борец. Куда мне против вас?» «Анатолий Александрович, не могу поверить, что вы оказались таким ворчуном», сказал я, нащупав пластмассовую коробку рубильника и надавив пальцем на цилиндрическую кнопку. Первое впечатление было несколько иным. Господи, а разговоров-то было сколько. В дальнем углу цеха загорелась одна единственная тусклая лампочка. Ее света с трудом хватило на то, чтобы рассмотреть все помещение. Наполовину оно было пустым. На пыльном бетонном полу, словно гигантские черви, извивались следы от колес грузовиков. По сторонам у наклоненных стен лежали мешки, замасленные канистры, ржавые мосты, покрышки, радиаторы и прочие детали. Похоже, что этот бокс использовался также в качестве авторемонтной мастерской. В дальней части стоял агрегат, чем-то напоминающий типографический станок. Основной частью его был внушительных размеров котел, висящий в 2 метрах над полом. Днище котла плавно переходило в медную трубу и терялось среди деталей и опор агрегата. Я подошел к этой странной мельнице, встал на подножку, провел ладонью по внутренней поверхности котла. «Трава», — сказал я, сдувая опилки, под полусферическим потолком звонко отозвалось эхо. «Было бы странно, если бы вы нашли здесь муку», — ответил Гурьев, косясь на агрегат. «И что вы намерены делать дальше?» Я подпрыгнул, ухватился руками за край котла, потянул и влез в него. Гурьев, поджав тонкие губы, наблюдал за мной. «Не думаю, что администрация очень обрадуется, когда найдет в наркотическом порошке ваши кости и волосы», — мрачно пошутил он. Устройство машины было настолько элементарным, что на изучение ее я потратил не больше 3 минут. Котел, вращаясь по оси, отсеял крупные элементы от мелких и поочередно подставлял их под ножи, которые проводили грубую рубку. До этих ножей, очень напоминающих гильотину, я добрался по внутренней части трубы. В рабочем состоянии ножи опускались попеременно, чередуясь друг с другом. Сейчас они застыли в том положении, когда один нож был опущен вниз и наглухо перекрывал дальнейший путь сырья, а второй был поднят вверх максимально. Я постучал по гигантскому лезвию ногой и полез обратно. Когда моя голова показалась над срезом котла, Гурьев недовольно чмокнул губами. «И ради того, чтобы полазить по этой машине, вы затеяли всю эту рискованную ночную прогулку?» Я перевернулся через край и спрыгнул на пол. «Вы нигде здесь не заметили пусковой кнопки?» «Что? Пусковой кнопки? Вы хотите запустить машину?» «Вы догадливый. Кирилл, может, будет достаточно на словах объяснить вам процесс выработки героина, и мы не будем запускать конвейерную линию?» Я рассмеялся и похлопал химика по плечу. «Ну-ну, Гурьев, не упражняйтесь в остроумии. Я тону тем, что вы так печетесь о моей осведомленности в области производства наркоты. Но запускать машину я буду с другой целью. Осмотрите корпус справа, а я слева». «Хорошо, хорошо. Я смотрю корпус справа. Я сделаю все, чего вы меня попросите», — проворчал Гурьев и пошел между стеной и агрегатом. «А чего тут, собственно, осматривать? Вот она, ваша кнопка». Весь фокус заключался в том, чтобы вырубить машину на долю секунды, прогнать четверть фазы, в которой первый нож приподнимется, а второй только начнет опускаться. «Тссс!» — засвистел Гурьев и показал мне кулак. Я замер и прислушался. «Что вы все время цыкаете?» — спросил я после паузы. «Нервы не выдерживают. Вы хорошо закрыли входную дверь на ключ. Я не о той. Дверь в бокс. Извините, но мне никак не удалось навесить снаружи замок. Дверь руку защемляет. Не старайтесь, все равно не смешно. А зачем вы задаете глупые вопросы? Разве вы не видели, как я закрыл дверь? Чего вы беспокоитесь? Мне показалось, что где-то там...» Он неопределенно махнул рукой. «Крики и топот. Даже если сюда уже бежит дежурная группа, то поздно переходить на шепот и прятаться. Давайте не будем отвлекаться на всякую ерунду». Я подпрыгнул, ухватился за край котла и снова полез в него. «Когда я дам команду, включите машину на мгновение и тут же выключите красной кнопкой. Потом снова включите и снова выключите, и так до тех пор, пока я не крикну вам». «Мне думается, что вы крикнете сразу», — угрюмо заметил техник. «Причем очень громко, но последний раз в жизни. И утром контролер, мой напарник, обнаружит ваши косточки в героине. Вы не знаете, который час?» «Четверть третьего. Поторопимся». Я опустился на дно котла, влез в трубу, где мне пришлось согнуться вдвое и упереться в стенки ногами и руками, чтобы ненароком не соскользнуть под ножи, и крикнул Гуриеву: «Запускайте!» Я не рассчитал и продержал машину включенной слишком долго. Ножи с тяжелым грохотом тронулись с места и замелькали перед моими глазами. Над головой с нарастающей скоростью стал вращаться котел. Когда Гуриев нажал «стоп», проход на этот раз закрыл второй нож. «Вы представляете себе, что такое четверть секунды?» — крикнул я ему, и медная труба загудела от моего голоса. Гуриев не ответил, ножи снова загрохотали, первый пошел вниз и в сантиметрах 10 от плахи замер. «Перебор!» Я пригнул голову, посмотрел одним глазом в черную щель. Был бы тараканом, пролез. «Черт подери, этак мы здесь до рассвета можем воздух рубить». С пятой попытки оба ножа зависли сантиметров 40 над плахой. Боясь, что химик снова запустит мотор и все испортит, я закричал и стал выбираться на край котла. «Вы удовлетворены?» – спросил Гуриев. «Вполне. Сможете взобраться сюда сами или вам помочь?» Химик вздохнул, с опаской посмотрел на агрегат. «Интересно, сам он не может врубиться?» Я подал ему руку. Гуриев пыхтел, кряхтел, смешно дрыгал ногами, и мне пришлось попотеть, прежде чем он оказался рядом со мной. «Господи, прости меня!» – взмолился он, глядя на черную дыру под ногами. «Одолжите мне на минуту ваш пистолет», — попросил я его. «Вы хотите избавиться от меня? Сделайте милость», — ответил он, и заглушитель вытащил из кармана магнум. Я выстрелил по главному рубильнику. Пистолет глухо щелкнул, свет погас, в темноте что-то звякнуло. «Ползите за мной, здесь достаточно просторно, только под ножами придется лечь на живот», — сказал я, возвращая Гуриеву оружие. «И пригнуть голову», — добавил от себя химик. «Надо было предварительно воротник у куртки отрезать», — забормотал он изменившимся голосом. «Исповедаться, выпить водки, выкурить сигарету». «Такую традицию до сих пор свято соблюдают все смертники во Франции, приговоренные к гильотине. Вы мне ботинком заехали прямо в лоб, между прочим». «Извините, тут очень темно, и я не знал, что это именно ваш лоб. Я не ошибаюсь, что, подумав о гильотине, вы невольно стали вспоминать все свои грехи». «Вы ошибаетесь», — извительным голосом отозвался Гуриев. «И к чему вообще эти дурацкие дискуссии в такое время и в таком месте? Чего вы застряли?» Я пролез под ножами, нащупал резиновую ленту конвейера. Она обрывалась на краю колодца, о глубине которого я мог только догадываться. Достал спички. Гуриев шумно задышал под левым ухом. «Почему стоим?» «Вы мне посветите, а я попытаюсь спуститься вниз». «Чего вы смеетесь?» «Я подумал о том, что сейчас мы напоминаем каких-то жалких насекомых, ползущих внутри мясорубки. Правда смешно?» «Очень». Я лег на живот и стал медленно съезжать ногами вниз, повис на руках, но дна так и не достал. Прыгать в кромешную тьму, не зная, на что там можно напороться, было бы неразумно. Гуриев чиркнул спичкой. Я с трудом различал под собой матовый блеск каких-то крупных металлических деталей. В альпинизме есть удобный способ передвижения по узким вертикальным каминам. Я им и воспользовался. Опуститься в нишу, напоминающую гигантскую чашу, в центре которой на оси была закреплена центрифуга с острыми лопастями. Ощупал ее ногой, легко повернул. Что ж, ничего удивительного. В предназначении этой штуки можно было не сомневаться. Мощные лопасти центрифуги крошили здесь соломку до состояния пыли, а потом она должна была поступать по конвейерной ленте в производственный корпус в цех первичной обработки. «Я уже сжег пол коробка», — донесся до меня голос Гуриева. «Вы хоть насвистывайте, чтобы я был уверен, что вы еще живы». Я просвистел похоронный марш. Гуриев негромко выругался. «Спускайтесь», — позвал я его. «Я вас поймаю». «Как же верю я вам. Вы мне в совершенно безопасном месте по лбу ботинком заехали, а хотите, чтобы я прыгнул в эту черную яму и надеялся, что вы меня не пропустите?» Он все-таки начал спускаться. Я поймал его ноги и поставил их себе на плечи. «Вместо того, чтобы выбираться на волю», — бормотал Гуриев, «вы лезете в производственный корпус, который страшнее любой тюрьмы. Там все внутренние двери поставлены на сигнализацию. А мы ползем по конвейерной линии». «Зачем вам это надо, Кирилл?» «Я вам уже объяснил. Зачем мне вообще надо было подделывать документы, пасти Ниссан в аэропорту, влезать в зону?» «Я вам не верю». «Чему именно вы не верите?» «Что вы сотрудник службы безопасности. Вы всего лишь авантюрист, псих-одиночка. Только я никак не могу разгадать ваши цели». «Разве у психа бывают цели? Он должен действовать в высшей степени нелогично». «Приблизительно так вы и действуете». «Ну, спасибо вам, Анатолий Александрович, утешили, разгадали, раскусили. Придержите, пожалуйста, эту штуковину». Я оттянул в сторону толстый резиновый лист, пошарил рукой впереди и нащупал лапку распределительного механизма. «Все верно, так и должно быть. И вовсе не обязательно заканчивать ПТУ, чтобы это предвидеть. Измельченное сырье ссыпается под лапку, она отгребает необходимую порцию и заполняет тару. Я продвинулся дальше. Поверх конвейерной ленты тянулся ряд пластиковых коробок. Сырье катилось в этих коробках по транспортеру к химикам, которые затем превращали его в наркотик. «Мы на верном пути», — поддержал я почти сломленный дух Гурьева. «Это только вы на верном пути», — уточнил он из-за спины. «У авантюристов все самые идиотские пути верные. Будь то коммунизм, будь то капитализм, будь то поход на Южный полюс или полет на Луну. Сами спокойно жить не можете и другим не даете». «Эх, черт, голову сломать можно. Вам надо работать шахтером или чистильщиком канализации. Вот где вдоволь наползаетесь по темным тоннелям». «Гурьев, вы мне нравитесь, как нравится всякий остроумный человек. Мне будет очень приятно посидеть с вами, скажем, в каком-нибудь уютном московском кафе. Представьте, за окнами льет дождь. Над маленьким столом висит бра. Над кофейными чашками вьется дымок. А мы вспоминаем эту шахту, этот гнусный лагерь». «Не травите душу», — перебил он. «До уютного московского кафе нам с вами еще как до Пасхи. Куда ближе до морга».